Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе мы говорили о том, что Божий вестник, архангел Гавриил, был послан от Бога возвестить Даниилу божественные планы о будущих временах. В рассматриваемой теперь 9 главе книги Даниила мы видим, что Гавриил явился, чтобы укрепить Даниила, который был весьма встревожен видением. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней». 8 глава, 27 стих. И вот является искренному пророку Гавриил и говорит ему: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению». 9 глава, 22 стих. «Ибо ты муж желаний» или «весьма любимый Богом». Эти слова архангела очень ободрили и утешили Даниила. А после этого Гавриил изложил ему суть пророчества, которое часто называется толкователями Библии 70 неделями или седьминами. Это воистину удивительное откровение, записанное в 9 главе с 24 по 27 стих книги Даниила. Это пророчество связано с народом Израиля и Иерусалимом. Даниил, изучая свитки пророчества Иеремии, убедился, что пленение его народа в Вавилоне продлится 70 лет. Даниила 9 глава 2 стих. Помните, что эти 70 лет были обыкновенные годы, как принято считать времена. Но 70 седьмин следует считать 490 лет, достигнув его путем умножения. Это объяснение делается много яснее, когда мы связываем его с временем указа царя Кира о восстановлении Иерусалима, а не храма. От этого времени до пришествия помазанника Христа на земле прошло 69 седьмин, или 483 года. Не является ли конец 69 седьмин причиной, что многие верующие евреи ожидали его явления, хотя большинство их и находилось в духовной тьме, не зная об этом исполнении пророчества? Вспомните престарелого Симеона, Луки 2 главу, как он ожидал утешения Израилю, как он трогательно взял младенца на руки и возрадовался. Ему было дано откровение свыше, что он не умрет, пока не увидит своими глазами Христа Божия. Луки 2 глава с 25 по 26 стих. Конечно, религиозные вожди Израиля знали из Писания, где должно родиться Мессии Христу. Пророчества 9 главы свидетельствовали им, когда Мессия родится. После указа о восстановлении Иерусалима, Неемии 2 глава, пройдет 483 года. Книжники знали математические данные, их точность, но воспротивились Господу Иисусу Христу, когда Он явился между ними в их родной земле. Гавриил возвестил, однако, что помазанник или Христос будет предан смерти и не будет. Что приводило Даниила в глубокие раздумья? Стало ясным для нас: Господь Иисус Христос воистину был предан смерти на Голгофе, когда Он положил жизнь Свою во искупление мира от греха Его, не только за Израиля. Иоанна 3 глава 16 стих. Итак, 69 седьмин пророчества в книге Даниила совершенно точно исполнились. Но между этим периодом времени и 70-й седьминой есть промежуток времени. Это случается между пророческими возвещаниями Библии. Так и в этом случае. Между концом 69-й седьмины и началом 70-й лежит длинный период времени или диспенсация Церкви Христовой. Этот век Церкви не был объявлен в Библии в Ветхом Завете. Впервые Бог открыл эту тайну апостолу Павлу и другим апостолам. Об этом Бог нашел нужным хранить свое божественное молчание до того времени, пока не пришли времена для откровения. Теперь в веке церкви различие и разделение между язычниками и евреями устранено. Господь смотрит на эти народы одинаково. Он творит церковь свою, как тело Христово. Ефесянам 1 глава 22 по 23 стих. Этот перерыв в 70 седьминах будет продолжаться, пока церковь не наполнится избранными и не будет взята от земли в акте восхищения. Христос явится на воздухе и возьмет свою славную церковь в небеса. И вот тогда пророческие часы Даниила начнут работать опять. Наступит период великой скорби, и 70-я седьмина исполнится. В это время Израиль будет в центре внимания всего мира. Этот народ будет переживать неописуемые страдания. Беззаконие восторжествует. Мир услышит ложные провозглашения о ложном мире. Храм будет обесчестен. В страшной агонии Израиль будет взывать к Богу об избавлении. Очи Господни будут на Израиле, на народе, который Он назвал избранным Своим народом. Второе пришествие Христа во славе остановит власть зла и царствование Антихриста. Иные пророчества, которые ожидали своего исполнения, также завершатся. Например, Исаия 61 глава с 1 по 2 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Когда Господь Иисус читал эти слова в синагоге перед народом, Он остановился перед словами «проповедовать лето Господне благоприятное». Он свернул свиток. Луки 4 глава с 18 по 19 стих. Почему он закрыл книгу? Потому что длинное время разделило период его пришествия на землю первый раз и лето Господне благоприятное и день мщения, который еще не наступил. В конце периода великой скорби, последней седьмины, Господь прольет свой праведный гнев на беззаконников. Как исполнилось большинство пророчеств, так исполнятся и все остальные. Рассматривая 10 главу, мы видим в ней, что Даниил получил еще одно откровение от Бога. В третий год царствования Кира Персидского пророк видел это видение. В первом году Кира он дал повеление, то желающие евреи могут возвратиться в Иерусалим. Это произошло в 536 году до Рождества Христова. Приблизительно 50 тысяч евреев вернулись из вавилонского пленения в Вавилоне, а остальные решили оставаться там. Даниил был в это время в преклонных годах, но Бог не переставал открывать ему важные тайны и истину об Израиле и обо всем мире. Даниил пребывал часто в молитве и уповании на Господа, имея кроткое сердце. В течение 3 недель Даниил сетовал, молился и постил. Не указывает ли это на то, что преклонный возраст не мешает смиренному упованию на Бога, ожидание Его откровений? До конца своих долгих лет Даниил не переставал быть в общении с живым Богом, и он открыл ему очень много о будущем, потому что пророк был духовен и кроток сердцем. В 9 главе сказано, что архангел Гавриил возвестил Даниилу, что он является весьма любимым Богом. Заметьте слова 10 главы 11 стиха. Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе. Не бойся, Даниил. с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом, Господом твоим. Слова твои услышаны. Молитвы достигли престола Божия. В течение этих трех недель Даниил был в раздумьях. Почему его молитвы такие искренние не отвечены? Небожитель это объяснил ему. Даниил не знал о сущности происходящего. Шла титанская борьба в небесах. Сатана назван в Новом Завете князем сил воздуха. Его злые духи старались воспрепятствовать, чтобы Даниил не получил ответа. Гавриил не имел иного выхода. Даниил просил Бога Всемогущего оказать ему помощь. Эта помощь пришла. Архангел Михаил был послан ему на помощь. Благодарение за все Господу, всесильному и всезнающему все нужды и тяжелые переживания наши. Аминь.